Глава четвертая. Небо в алмазах. 1995 год. Когда неделю назад Иван Павлович вместе с обычными рекламными листовочками вынул из ящика явно нездешнее послание от неведомых Розанов, он был крайне озадачен. Случайная ошибка исключалась. На конверте стояли его адрес и фамилия, которая повторялась и на самой карточке. Всю ночь гадал, что бы это значило. И под утро нашел единственное относительно достоверное объяснение. Как-то еще в начале зимы в Ленинградовском буфете к нему подсел чуть-чуть знакомый молодой литератор по фамилии Дресвистов. Иван Павлович произведения его не читал. Да и не мог читать, поскольку они нигде еще не публиковались. И сообщил, что намеревается издавать альманах современной некоммерческой литературы на паях с какой-то международной еврейской организацией. Первый выпуск планируется, естественно, пробным, и никто никаких денег не увидит. Зато и за публикацию платить не надо, и во всем мире прочтут, и вообще, какая баснословная реклама за бесплатно. Иван Павлович не очень понял, при чем здесь он, и какое отношение к евреям имеет сам Дресвистов, юноша облика явно славянского и даже деревенского. Но тот с такой горячностью заговорил о грядущих благах, о поездках, круизах, пальмах, ананасах и международных премиях, что Иван Павлович размяк, повез Дресвистова к себе на Охту, напоил чайком и отдал ему свой 20-летней давности непристроенный рассказ про художника-авангардиста, у которого жена ушла к майору Финансову. Рассказ, откровенно говоря, был так себе, хотя... С другой стороны, коммерческим его никто назвать не рискнул бы. Дресвистов, человек дела, тиснул рассказ, как и обещал, и даже выдал Ивану Павловичу 2 экземпляра альманаха, серые тетрадочки в 60 страниц на туалетной бумаге. Представлены в нем были авторы из США, Израиля, России, Латвии и Украины. Никого из них, кроме себя, Иван Павлович не знал. Вещицы были все больше какие-то странненькие, так что даже юношеский опыт Ивана Павловича на их фоне поражал зрелостью взглядов и основательностью письма. Должно быть, кто-то там за бугром, скорее всего, этот самый Розан, прочел-таки это нелепое издание и, выделив нечто не лишенное таланта, решил побеседовать с молодым автором и даже чем-нибудь поддержать. Неплохо бы материально, конечно, но на это Иван Павлович особо не рассчитывал. Вот если бы он был юношей или евреем, однако не закрашивать седину, не надевать на шею магендоид Иван Павлович не собирался. Не солидно для русского писателя. Вот побеседовать, отчего бы не побеседовать? На всякий случай Иван Павлович заблаговременно положил в сумку представительский набор, 2 номера «Искусство кино» с его статьями, в примечаниях упоминались и сценарии Ларина, затрепанную книжечку «Участковый Тарасов», сборник «Рассказы ленинградских писателей» 1983 года и самое кассовое свое произведение «Повесть «Падла», опубликованную 6 лет назад в «Неве», тут же экранизированную. Продюсер оказался жуликом. Фильма так никто и не увидел, а Иван Павлович получил только грошовый аванс и много попорченных нервов. И выдержавшую с тех пор 3 переиздания. Подумав, он присовокупил несколько небольших рукописей, стихи, мистическую мелодраму, «Коридор зеркал», фрагменты начатого во студенчестве и оставшегося незаконченным романа «Поступь слона». Это на случай, если речь пойдет о высоком искусстве. Перепроверив содержимое сумки, Иван Павлович сунул в карман ключи и пачку беломора и вышел из квартиры. На Заневском бодрость оставила его. Захотелось обратно, на тахту, к телевизору. Начинался рабочий день. На остановках толпились люди, другие спешили на площадь, к метро. Иван Павлович закурил и двинулся туда же, но не на метро, а дальше, к мосту. С каждым шагом немного прибывали силы. На мост он ступил уже выпрямившись твердым шагом, а с моста сходил уже чуть не в припрыжку. По Неве гулял свежий ветерок, погожее утро улыбалось. Где-то возле Полтавской он почувствовал, что устает, а путь впереди не близкий, и часть его можно бы и проехать. Он втиснулся в подошедший троллейбус, некоторое время притирался, стараясь поудобнее разместиться в объеме, выпавшем на его долю, и лишь затем смог обратить внимание и взор на окружающее. За окном плыл Невский, неузнаваемо изменившийся за последние годы, и особенно на уровне первых этажей, что, собственно, и мог видеть притиснутый к компостеру Иван Павлович. Новые вывески, новые лавки, кафе, новые люди, не очень понятно Ивану Павловичу. Впрочем, попадались и другие из его времени, а в троллейбусе и вовсе ехали только такие. Троллейбус — это вообще вне перемен в течение жизни, это для каждого постоянное. У кого-то состарилась мама, дети подросли и разлетелись в дальние края, внуки народились, зять 10 лет деньги копил, да так квартиру и не купил, брата убили в Цхинвале, племянник женился и развестись успел, и снова жениться. А троллейбус все катит, как в 60-е, в 70-е, в 80-е. Те же маршруты, та же публика, те же контролеры. Меняется лишь плата за проезд. У Литейного люди схлынули у передних дверей, и на секунду, пока не зашли новые пассажиры, там стало свободно, даже пусто. Взгляд Ивана Павловича упал на открывшуюся заднюю стенку водительской кабины, и он вдруг вскрикнул. Стоявшие рядом взглянули удивленно и встревоженно, дружно отодвинулись на шажок. Но ему не было до них никакого дела. 1976 год. Направленность научных изысканий Павла Дмитриевича Чернова определилась благодаря случаю, совершенно анекдотическому. Он тогда только что закончил университет и работал на ставке МСБС. Младший научный сотрудник без степени и без звания. В лаборатории, возглавляемой молодым доктором наук Кухаренко. Лаборатория занималась физическими характеристиками промышленных минералов и была загружена множеством заказов от самых различных ведомств. Работа была не в проворот. Графики жесткие, зарплата мизерная. Но Павла все это устраивало. Живя в доме, мягко говоря, обеспеченным, и не собираясь пока что обзаводиться собственной семьей, материальных забот он не ведал. Да и потребности его были невелики. Работая у Кухаренко, он набирался бесценного опыта, создавал прекрасный задел на будущее. И еще ему очень нравилось то, что лаборатория относилась к числу очень немногих советских научных учреждений, где действовал только гамбургский счет. Здесь не задерживались ни дураки, ни имитаторы кипучей деятельности, мастера завиральных планов и блистательных отчетов, ни те, кто стремился выдвинуться в науке за счет активной работы по линии месткома или порткома, связей или личного обаяния, ни местоимения, люди, замордованные жизнью, распростившиеся со своим профессиональным достоинством или изначально его не имевшие и приходящие на работу только просиживать штаны. Таким Здесь очень быстро становилось неуютно, и они спешили подыскать себе какое-нибудь менее обременительное местечко. Не менее важным для Павла было и другое обстоятельство. В лаборатории не придавалось абсолютно никакого значения тому, что он сын того самого Чернова. Как-то раз он вышел в коридор покурить и наткнулся на Кухаренко. Вид у шефа был сердитый и озабоченный. «Вот что, Чернов, — сказал Кухаренко, — мне только что звонили из АХУ. К ним поступили шайбы, которые мы заказывали еще в прошлом квартале. Паншин в командировке. Лаборант загриповал. Так что придется тебе съездить, получить по накладной. Срочно!» Стеклянные шайбы для электронной микроскопии были предмет дефицитнейший, и Павел знал, что получить их надо обязательно сегодня. Он тут же надел пальто и отправился на трамвай. По пути в АХУ, административно-хозяйственное управление Академии наук, он заглянул в гастроном и купил две бутылки портвейна. При общении с хозяйственниками это могло очень пригодиться. Такого рода операции он проводил, пересиливая колоссальное внутреннее отвращение, и смирял лишь себя тем соображением, что от его чистоплюйства может пострадать важное дело. Выстояв очередь в отделе снабжения, Павел сунул в окошко свою накладную. «Гражданин, вы что, слоны свалились?» — спросила раздраженная тетя в окошке. «Это что-то меняет, в свою очередь?» — спросил Павел. «Мне бы шайбы получить». «Как идиоты, честное слово! Не каждому надо объяснять!» — взбеленилась тетя и добавила фразу, ставшую девизом советского сервиса. «Вас много, а я одна?» Павел только усмехнулся. Хамство такого рода, так сказать, функциональное, давно уже не вызывало в нем ничего, кроме жалости к хаму. «Если угодно, считайте меня идиотом», — сказал он. «Только объясните, что здесь не так?» «А то не так, что с января месяца мы принимаем заявки только с отметкой нашего ВЦ», — пролаяла тетка. «Да», — задумчиво сказал Павел. «И последний вопрос. Что такое ВЦ?» «Ну, точно, идиот», — констатировала тетка. «ВЦ — это вычислительный центр». «Понял. И зачем это надо?» Тетка всплеснула руками. «Да накладную же обсчитать. Финансовый документ». И в сердцах захлопнула окошко. Павел отошел, развернул накладную, прочитал и расхохотался. Там было написано: «Шайба стеклянная, стандартная, Д, 28 миллиметров, 100 штук. Цена – одна штука, 1 рубль. Итого 100 рублей, 00 коп. Он было сунулся обратно в окошко, но передумал. Эта тетя вряд ли поверит, что 100 на 1 можно умножить без машины. Где находится ВЦ, Павел узнал без труда. Зато на сами поиски ушло без малого полчаса. Павел мотался по извилистым коридорам старого здания, где для того, чтобы попасть в желанный полуподвал, нужно было, пройдя полверсты с 3 поворотами по первому этажу, подняться на 3-й, спуститься на 1-й с другого конца, повернуть обратно, свернуть в 8-й коридор налево, спуститься в подвал, пройти до двери с надписью «Посторонним вход воспрещен» и подняться на полэтажа. Оказавшись у двери с красной табличкой «ВЦАН», из-за которой слышалось зловещее гудение, Павел постучал. Никакого ответа. Он постучал еще и еще раз. Никого. Он дернул за ручку и вошел. Взору его открылась картина инфернальная. В удушливой, смрадной жаре по обе стороны в бесконечность уходили громадные до потолка панели с бесчисленными кнопками, индикаторами и мерцающими разными цветами огромными электронными лампами. Панели дрожали, скрипели, визжали, внутри что-то гудело, ухало и стрекотало. Где-то вдали послышался легкий взрыв и звон разбитого стекла. Одна из панелей мигнула и погасла. Последовал громкий страдальческий стон. «Опять! Ну сколько можно?» Промелькнула тень в развивающемся халате, послышались звуки какой-то возни, неотчетливое, но явно нецензурное бормотание. Что-то треснуло, из-за поворота вылетел сноп искр вместе с обрывком громкой фразы «Твою мать! Ну и хрен с тобой!». Потом наступила относительная тишина. Павел подал голос. «Эй! Кого еще там черти носят?» Прямо на Павла несся высокий очкарик с клокоченной бородой в мокром рабочем халате. Когда очкарик приблизился, Павел увидел красные воспаленные глаза и ощутил характерный алкогольный, точнее, похмельный выхлоп. «Ну что за мандрапупа?» — крикнул встрепанный очкарик. «Да вот», — Павел протянул накладную, — «снабженцы к тебе послали, поставь отметочку». Очкарик обалдело посмотрел на Павла и выразительно покрутил пальцем у виска. «Ты что, чувак, с дерева упал?» «С луны свалился», — сказал Павел, вспомнив разговор с теткой из отдела снабжения. «Ну и видно», — сказал встрепанный более спокойным тоном. «У нас очередь на машинное время, знаешь, какая?» «В общем, иди, откуда пришел». «Вот как?» Павел посмотрел на собеседника особым удавьим взглядом, который в критических ситуациях получался у него не хуже, чем у отца. Научиться такому взгляду невозможно. Павел его унаследовал. Очкарик явно смутился. «Да я не в том смысле. Иди обратно в отдел снабжения. Там в 45-м кабинете есть такой Филимон Лукич. Оставь у него бумажку. Недели через три отметочка будет». «Когда?» — недоверчиво спросил Павел. «Ну, может, через две. Раньше никак нельзя. Как нам тут бэмсы поставили, эти охушники окончательно оху, я извиняюсь, ели, все свое говно шлют нам на обработку. А у нас по институтам загрузочка «Будь здоров» и своя тематика имеется. Работаем в три смены. Машины не выключаем сутками, пропади они». И он в сердцах пнул по ближайшей железной панели. «За что ж так-то?» — спросил Павел. «А ты знаешь, что это за хренотень?» — злобно спросил очкарик. «Сплошная кибернетика с математикой, а сокращенная кибинематика. Одних ламп тысячи три. Значит, раз в два дня по Теорверу одна из них дает дуба. И стоп-машина. Запускай программу по новой. А если она длинная, значит, еще сутки долой. Это как минимум. Короче, ты меня понял. Дуй к Лукичу и раньше 25-го не приходи». Павел вздохнул. Он знал, что не только к 25-му, но и к завтрашнему дню на складе не останется ни единой шайбы. «Слушай, ты, пень», — беззлобно сказал он, протягивая бумажку, — «вникни в содержание, сделай, что надо. А за мной не заржавеет». Он расстегнул портфель и показал горлышко бутылки. Взъерошенный математик взял бумагу, не сводя глаз с портфеля. «Ты не сюда смотри, ты туда смотри», — сказал Павел, грозя пальцем. Очкарик, нахмурив лоб, стал изучать бумагу. Потом он тряхнул головой, хихикнул, убежал куда-то вместе с накладной и через минуту вернулся. «Вот тебе штамп. Иди получай свои хреновины. А я сейчас программу на твою заявочку составлю. Запущу вне очереди, чтобы никто не придрался». «Зачем?» «Должна ж быть перфокарта и распечатка с машины». Для отчета. Мы с ней на пару шустро работаем. Часика за три справимся. 100 на 1 умножить за 3 часа. Ага, и получить 99,3 в периоде. Принцип цепей. Техника, что ж ты хочешь? Я хочу технику потолковей. В общем, я пошел шайбы выколачивать. А на днях, если позволишь, загляну к тебе. Что-то меня твое хозяйство заинтересовало. Держи гонорар.